Матерь Агни-йоги. Человек всегда чего-то хочет и к чему-то стремится. Можно безошибочно разбираться в том, откуда идут эти токи, от какой именно оболочки или проводника. Все, что идет от астральной, подлежит самому строгому контролю и обузданию. Обычно астрал владеет человеком и обуславливает его жизнь. Рабство у своих оболочек самое безысходное, ибо от них никуда не уйти. Но движение, происходящее в них, можно останавливать волей или же с разрешения воли давать им прозвучать, наблюдая со стороны их течения и не отождествляя себя, смотрящего с ними. Как в большом, так и в малом, и особенно в малом, следует контролировать их. В малом легче. Обузданные в малом они подчинятся и в большом. Особенно вредны смутные, неясные и отягчающие импульсы, внушаемые темными со стороны. Беспокойство и страхи, и непонятные тревоги часто подсылаются ими, чтобы смутить. На страже надо стоять постоянно, чтобы цитадель духа охранять от нежелательных вторжений. Неохраняемая крепость теряет свой защитный смысл.